Глава 24. Эмма. Решили с мамой пока никому не говорить. Тест есть тест. Мало ли испорченный. Нужно было идти к врачу. В поселке только фельдшер. Нужно срочно ехать в город. Что я и сделала на следующий день. Отцу и сестре соврала, что нужно срочно на работу. И уехала первым же автобусом. Как хорошо, что Женька выдала мне запасные ключи. Она предупреждала меня, что новогодние выходные проведет в объятиях любимого. У него дома. Не стала ей звонить и говорить, что приехала, тем более время было еще ранее. С автовокзала до дома добралась быстро, открыв входную дверь ключом, вошла и тут же замерла на пороге. Женька была дома, а рядом с дверью стояли мужские ботинки, и на вешалке висела чужая куртка. Блин, не вовремя. Я думала, что буду дома одна. Поищу клинику и запишусь на ближайшее время к гинекологу. Очень надеюсь, что меня примут сегодня. Не хотелось долго ждать. Ну ладно, посижу на кухне. Пока снимала пуховик, задумалась о том, что нужно бы съезжать от подруги. У нее вон личная жизнь. А я тут как собаке пятая нога. В последние дни, на работе, когда выдавалось свободное время, потихоньку изучала рынок аренды квартир и нашла парочку недорогих. Квартиры были практически на окраине города. Но районы хорошие, тихие, спальные. Я хотела после новогодних праздников позвонить и посмотреть квартиры. Так и сделаю. Вешая пуховик, отметила, что от мужской куртки пахнет знакомым одеколоном. Таким пользовался бывший муж. Но он же не единственный, у кого такой аромат, правда? Хотя и куртка похожая. Услышала тяжелые шаги в гостиной и звук открывающейся двери. Обернулась и застыла. В дверном проеме гостиной стоял Гоша. Тряхнула головой, думая, что это просто кажется, и мужчина очень похож. Но нет, это был бывший муж, и стоял он в одних трусах. Спрашивается, какого черта он здесь делает? «Эмма, а ты что тут делаешь?» Спросил он, видимо, тоже удивившись. «Живу. Точнее, жила. А ты?» Гоша не ответил. Он обернулся в сторону дивана, на котором спала Женя, и заорал. «Почему ты не сказала, что Эмма живет у тебя?» Гоша немного отошел в сторону, и мне прекрасно было видно, как Женька подскочила с дивана и захлопала сонно ресницами, не понимая, что происходит. «Что?» — спросила хриплым голосом, протирая лицо. «Я же спрашивала не раз, где живет моя жена, а ты соврала мне!» Он рванул в сторону кресла и, подхватив вещи, тут же стал их натягивать. Теперь уже Женя обратила внимание и на меня. «Ой!» — выдала она емкое, и на лице подруги показалось сожаление. «Я же быстро отошла от шока. И как давно вы спите?» «Это первый раз!» — тут же выдал Гоша, а Женя рассмеялась и поправила. «Уже несколько лет. Он частенько приходит ко мне, чтобы сбросить напряжение». «Заткнись!» — рявкнул истерически Гоша. «Эмочка, не верь ей. Она врет. И вообще, это она виновата. Соблазнила, затащила в койку, хотя знала, что я только тебя одну люблю». «Это дурдом, товарищи. Лучшая, единственная подруга уже несколько лет спит с моим мужем, точнее, бывшим мужем. И вот как мне на это реагировать?» Как только эта мысль дошла до моих ошарашенных мозгов, меня замутило, и я бросилась в туалет. Пирожок, съеденный с утра, покинул желудок. «Эмма, с тобой все в порядке?» Гоша постучался ко мне, ничего не ответила. Оторвала кусок туалетной бумаги и вытерла губы, опираясь спиной о прохладную стену. В голове было пусто. «Эмма, дорогая, скажи что-нибудь». Снова послышался голос бывшего мужа. «Ну вот за что мне все это, а?» Кое-как, придерживаясь за стену, поднялась, молча вышла из туалета, и под удивленный взгляд Гоши прошла в ванную, умылась. Все так же молча вернулась в комнату. Подруга уже оделась и расхаживала туда-сюда, заламывая пальцы. При виде меня резко остановилась, и я заметила, как по щекам Женьки льются слезы. Серьезно? Именно сейчас она решила усовеститься? Сейчас, а не тогда, когда первый раз легла в койку к моему мужу. «Женя, я сейчас уйду ненадолго, а потом приду и заберу все свои вещи». «Не нужно. Живи сколько хочешь». «Нет, хватит. И так долго у тебя жила». И больше, не говоря ни слова, развернулась и пошла на выход. Гоша в прихожей схватил меня за локоть. «Нам нужно поговорить». «Отпусти мою руку». «Эмма, любимая, заткнись!» Не сдержавшись, зашипела на него разъяренной кошкой. «Лучше сейчас заткнись и дай мне уйти». Я не знаю, что он увидел в моих глазах, но молча кивнул и отступил. В гробовой тишине оделась и вышла из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мне срочно нужен воздух, а иначе я задохнусь от неконтролируемой злости и обиды. Выбежав на улицу, глубоко задышала. Сегодня же съеду. Хорошо, что зарплата у меня на карте и премию выписали, несмотря на то, что я новенькая, не проработавшая еще и месяца. Два варианта квартир, которые я сохранила, оказались уже сданы. А вот третий еще нет, и мне даже разрешили сегодня посмотреть жилье. Эту квартиру я оставила как запасной вариант. Она была очень уж далеко от работы, добираться практически час. Да еще и до остановки долго идти через лесопарк. Но она была дешевле всех и с хорошим недавним ремонтом. Стоило мне войти в квартиру, сразу поняла. Мое. Здесь было все такое светленькое, чистенькое и пахло новизной. Оказывается, дом только полгода как сдали, и здесь еще никто не жил. Техника вся новая. Квартира сама небольшая, зал и кухня. Но мне этого достаточно. А если еще и на работе оставят, после того, как я пройду испытательный срок, то зарплата будет очень хорошей, и я даже смогу откладывать деньги. В голове уже столько планов появилось, что мне не терпелось их исполнить в жизнь. Заплатив за квартиру, поехала к Жене. Как же я обрадовалась, когда поняла, что Гоша ушел. Вещи долго собирать не пришлось. Пакеты, присланные Мироном, все так же лежали в углу, а оставшуюся одежду быстро уложила в сумку. Вызвала такси и попрощалась с подругой. Женя пыталась просить прощения, но я ее не слушала. Быстро ушла, надеясь, что мы больше не увидимся.